Я могу понять, что они довольны, что они сотрудничают с вашей долгой. Именно в ваших интересах, чтобы можно скорее ходить. Алло. Алло. Да-да. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МПК «Быстро деньги». Меня зовут Гумаров Тимур Камилович, разговор записывается. Ольга Викторовна, обещаете трубки не бросать? У меня хорошо слышите сейчас? Вы обещаете трубки не бросать? Что значит трубки не бросать? Ну, вы все ваши всегда заговорят, ой, моя цель была помочь, до свидания, бросать трубки. А вы обещаете трубки не бросать? Я хочу конструктивный диалог. Вы знаете, что такое конструктивный диалог? Я не понимаю сейчас, для чего вы начинаете диалог с такой позицией. Нет, я хочу сначала просто обговорить все условия наших с вами переговоров, а то обычно вот мы начинаем диалог, а потом ваши такие начинают плакать, трубки бросать. Вот мне это не надоело. Ольга Викторовна, по поводу вашего долга. Да я давайте поняла. Сейчас мы начнем конструктивный диалог с вами. Не-не-не, а вы мне скажите, пожалуйста, вы готовы к конструктивному диалогу? Вы знаете, что это такое? Ольга Викторовна, я не понимаю вашу позицию сейчас. Какую позицию? Я вам простой вопрос говорю. Вы говорите, что хотите конструктивный диалог. Я его тоже хочу, только нам нужно с вами сверить. Мы с вами думаем об одном и том же или нет? Мы сверим и приступим ко всем вопросам. 96 дней просроченной задолженности. Вы сейчас вы намеренно сами меня игнорируете? Вы хотите, чтобы я вас тоже игнорировала? Тогда у нас конструктивного диалога не получится. Ольга Викторовна, 96 дней просроченной задолженности. Вы какую сумму подготовили для оплаты? Вы, кстати, еще не пообещали, что трубки бросать не будете. А мне необходимо перед началом диалога, чтобы вы пообещали. Ольга Викторовна, а все зависит от того, как вы ведете трубки, диалог. И конструктивного диалога не получится. А почему вы не отвечаете на мои вопросы? Вы боитесь? Или вы не знаете, что такое конструктивный диалог? Ольга Викторовна. У вас просто в скрипте так написали, скажите честно. Вас сейчас призываю к конструктивному диалогу. Отлично. Что вы это такое в вашем понимании? Что это такое в вашем понимании? Ольга Викторовна, да. Давайте мы не будем сейчас с вами. Вы сейчас такую позицию выбрали. Вы сейчас такую позицию, я так понимаю, выбрали. Которая вам очень неудобна, да? Я сверху, получается. Ольга Викторовна. Ау. По поводу вашего долга сейчас звонок вам поступает. Да, я поняла. Мы выясним, так, что такое у нас конструктивный диалог или нет, прежде чем к нему Ольга приступить. Ольга Викторовна, призываю вас сейчас к конструктивному диалогу. Замечательно. Что это такое? Вы знаете, что это такое? Ольга Викторовна, вы меня слышите? Слышу. По поводу вашего долга сейчас звонок вам поступает. Да. Наш разговор несет цикличный характер. Ольга Викторовна, так что вы мне поясните, вы какую сумму подготовили, чтобы мы с вами для оплаты были на одной волне. Вы думаете, что конструктивный диалог – это одно. Я могу думать, что это другое. Мы так с вами никогда к конструктивному диалогу не придем. Что же нам делать? Нужно только ваша позиция мне понятна, Ольга Викторовна. Ваша цель была помочь? Вы сейчас намеренно уходите от разговора. Только не бросайте трубки. Нет. Я хочу, смотрите, я же в начале разговора вам сказала. Давайте выясним, говорим ли мы с вами на одном и том же языке. То есть что такое конструктивный диалог, вы мне скажете. Я скажу свое определение, мы придем к консенсусу, и после этого Ольга продолжим Викторовна, разговор мы сейчас о нашей задолженности. Мы сейчас это обсуждать с вами не будем, хорошо? Почему? Мы сейчас приступим к вашему... Не-не-не, подождите, я так не согласна тогда. Тогда так не получится. Не я согласна только на конструктивный диалог. А как мы можем провести конструктивный диалог, если вы не знаете, что такое конструктивный диалог? Оксюморон получается, правильно? Конструктивный диалог строится именно на том, что я вам задаю вопросы, вы мне отвечаете на них. И какой мы приходим хитрый к общему решению с вами. А в моем понимании конструктивный диалог – это когда я задаю вопросы, и вы мне отвечаете. Я вас поздравляю, что вы так решили. Вы невеста. Ольга Викторовна. Да-да. Вы сейчас готовы именно прийти к общему решению? Я готова на конструктивный диалог, в моем понимании который. Вот и давайте сейчас мы поддержим его с вами, давайте, хорошо? В моем понимании конструктивный диалог – это когда я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. А, то есть итак, вы задаете, а вы работали да? в Кинфинколлекте? Расскажите, пожалуйста. Вы задаете сейчас вопросы или я задаю? А вы не слышали, да? Или вы не понимаете, кто из нас задает вопросы? Ольга Викторовна, что я такое? Правильно понимаю, что вы пришли в компанию, и я вижу, что у вас приходила. Уже был отказ от компании. Отказ от компании? Вы да, получили, я от всех своих компаний отказалась в пользу бедных, да-да-да. Вы получили, быстро карту, заключили договор с компанией, ага, правильно? И что потом было? И получили займ, верно? А потом что было? Все верно? Не знаю, у нас сейчас с вами как неконструктивный диалог. Видите, вот вы не соблюдаете мои требования. Как с вами можно вести переговоры? Как вы не знаете, какие требования у вас? Ну, какие? Вам было озвучено, что такое конструктивный диалог. Да, вы моим требованием. Как раз. Извините, сейчас минуту, у меня руководитель сейчас подошел. Отказ от оплаты. Кирилл Романович. Сейчас отказ от оплаты. Ольга Викторовна. А это вы с воображаемым другом общались? А раньше в вашей компании воображаемый друг был Марк Андреевич. Он куда делся? Ольга Викторовна. Он Ольга жив? Викторовна. А то я за него переживаю. Я не знаю, мне пойти за здравие или за упокой свечку поставить? Вы расскажите, пожалуйста. Марк Андреевич, жив Марк Андреевич, воображаемый друг, или нет? Скажите мне одно, у меня сил нет терпеть, жив Марк Андреевич или нет? Вы меня до истерики доведете сейчас, жив Марк Андреевич. Пришли не транши на быструю карту. Вы звонили под запись разговора, прошли идентификацию устно, подтвердив оформление займа. Запись разговора законом признается законным доказательством. А что руководитель вам ответил, когда вы ему вот так прокричали, что у меня отказ от оплаты? Он что вам Ольга сказал Викторовна. Сделать? Бросать трубку? Ольга Викторовна. Или что сказал сделать? Ольга Викторовна. Что такое? Вы меня слышите, о чем я вас спрашиваю? Я вас слышу, но я просто петушиный язык не понимаю. Ольга Викторовна. Аушки. Вы слышите меня, о чем я могу сейчас пытаюсь? Еще раз повторяю, я слышу, но петушиный язык не понимаю. Вы когда вещать начинаете, мне непонятно, что вы говорите. А вам удобно со мной в параллель вообще разговаривать, Ольга Викторовна, да? А когда мы в параллель разговаривали? Вы задаете вопрос, я отвечаю. Когда я что-то вам говорил, вы со мной в параллель разговаривали. А это вы со мной в параллель разговаривали? То есть вы так считаете, да? Конечно, именно так. Когда я начал говорить, вы правильно со мной начали разговаривать, да? Ну, а что такое? Вас это тревожит? Вас беспокоит, когда с вами в параллель разговаривать? Вы чувствуете себя неуверенно в этот момент? Болит голова? Голова болит, голова кружится? Мысли о самоубийстве вас посещают, когда вы с вами в параллель разговаривают? Что же делать? Может быть, вам обратиться к доктору, если это вас так беспокоит? Меня, допустим, ничего не беспокоит в этой жизни абсолютно. Я абсолютно счастливый человек. А вы? Разговор, к сожалению, у нас не конструктивный с вами. А ваша цель была помочь, диалогу, да? Вы, видимо, не готовы. А ваша цель была помочь или нет? Или вы просто так говорили? Моя цель моего звонка была помочь вам ну, в решении данного Богу. Вопроса. Но, к сожалению, видимо, не получается. Я вас призывал к конструктивному диалогу. Видимо, вы свои позиции так и планируете. Вот вы мне не пообещали, что трубки не будете бросать, и сейчас бросите, да? К сожалению, вопрос наш цикличный. Вы так сожалеете обо всем. И вы не отвечаете на те вопросы, которые я вам задаю. Да, но потому что у нас конструктивный диалог. Вы не хотите решить вопрос, вы его не хотите. Хватит вам сожалеть уже, хватит. Здравствуйте. Да-да. Марина Николаевна? Да-да. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир» Кремпец Алина Евгеньевна. Дату рождения озвучите свою? Нет. Что значит «нет»? Вы не знаете, что значит «нет»? Дату рождения озвучите свою. Меня слышите или нет? Вы думаете, если более наглым голосом повторите, то я озвучу? Ну, это в ваших интересах, Марина Николаевна, нет, прежде всего, с вами вопрос сейчас решить. Вообще. Да что вы говорите? Зря вы так считаете. У вас мало времени осталось, чтобы свой вопрос мирным путем решить, поэтому... А потом из телевизора девочка вылезет, Марина Николаевна, я бы на вашем месте не веселилась. Да нет, никто вас убивать не собирается. Ну все, все, веселитесь дальше. Хватит, хабалью. Взрослая женщина, Марина Николаевна, ой. Веселитесь, принимайте звонки. Ты, суть. А ты, да? Ты? Такое. А мы с вами на «ты» переходили, Марина Николаевна. Вы свое воспитание показываете своим родственникам, Марина Николаевна, и вопрос свой решаете. У вас такая защитная реакция. Ну вы успокойтесь, перезвоните в компанию, настройтесь на диалог. Ты нахрена, ты кому нужна тебе перезванивать, конченая? Вы, а не ты. Ты. Марина Николаевна. Ты чмошница, ты не дослужилась до того, чтобы тебя называли на «вы». Административный штраф ты получить, Марина Николаевна. Вы о себе позаботитесь, а не обо мне. До свидания. Поэтому ты... Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Акбадян Гуарик Вагинаковна, кредитный инспектор компании «Прима Коллег», ведет запись разговора с Светланой Яковлевной. Вам знакома? Это я. Это вы, да, от рождения ваш назовите? Нет. Почему нет? Не обязана, потому что. Вы уклоняетесь от разговора, не хотите решить вопрос своей финансовой? Вы разговаривайте. Если бы я уклонялась, я бы, наверное, не брала бы трубку. Нет. Вы уклоняетесь, потому что вы не называете свое дозрение, уклонение от разговора. Вы мне наверное. Назовите свой размер груди тогда. Я вам что, анекдоты расскажу? Количество уважаемого, ваших половых партнеров вчера. Это вы не по адресу, с грудью не по адресу, вы я вам сочувствую, вы, наверное, женщина, конечно. Проживает, вот у нее и спросите, до свидания. Здравствуйте. Я вас слушаю. Компания «МПА Финанс». Дарья Скирцеева Наталья Викторовна ведет запись разговора. Евгений Николаевич, кем вам приходится? О, это тайна нашей частной жизни. Мне не нужна ваша жизнь. Чего? При чем тут вообще ваша жизнь? Действительно, при чем тут вообще наша жизнь? В Конституции есть такое понятие, как тайна нашей, как тайна частной жизни. Соответственно, кем, кто, кому приходится, это тайна частной жизни. Чего? Вы булькаете, я не понимаю, что вы говорите. Женщина постоянно трубку поднимает, а он нет. Он что, спрятался за вас? С чего вы это взяли? Да с того. А, ну молодец. Так я спрашиваю, он за вас прячется, получается? Слушайте, вы свои вот эти мужчины. Вот попытки нелепые оставьте. Быть. Они останутся без моего внимания. Угу. Кем приходится своему? Да не суть, свой нос, чужую частную жизнь. Кто кому, кем приходится. Мне не нужна ваша жизнь. Ну вот и все, знает. Идите лесом, значит. У нас есть прописка, что это все. А вы кому сейчас назвали персональные данные человека? Вы мне учить будете как-нибудь? Да, конечно, я буду вас учить, но... если а никто не такая? Научил вас для меня. Для начала представьте. Человек, скажите, видимо, более грамотный, в том числе и юридически, женщина. Чем вы. Ну, кто там смелее? Ирина Анатольевна, здравствуйте. Говорите. Я представлюсь, меня зовут Сергей, отдел взыскания, банк Тинькофф. А теперь по заново и по закону. По вашему договору имеется задолженность. Заново и по закону. Что? Заново по закону. Начните свою речь сначала и так, как требует законодатель. По вашему договору имеется задолженность вот в размере 2800 рублей. Требования банка... Что же вы там дегенеративные это все такие одноклеточные ублюдки? Короче, вообще не верните. Шел вон пес. Что? Шел вон пес. Вы сами с собой разговариваете? Нет, с тобой. Алло. Почему вы молчите? Дятел. Давай, стучи. Ну давай, тарахти уже конченая. Вынужден прервать с вами диалог из-за каких-то негативной информации с вашей стороны. Всего доброго, дебил. До свидания. Вот ты дебилка, а. Да. Алло. Да. Здравствуйте. А, мне нужен Антон Дмитриевич. Его супруга. А вы кто? Ну, меня зовут Юлия Эдуардовна, Райффайзенбанк, отдел экономической безопасности. Нет, его рядом. Я поняла, что нет рядом. Увидите, передайте, пожалуйста, чтобы я позвонила в Райффайзенбанк. Для регулирования всех вопросов. Хорошо? Угу. Это у него стадия уже нехорошая, судебная. Чего-чего? 170. Стадия, говорю, уже у него судебная. Стадия судебная? Ну, конечно, суд подан. А, суд подан. Чего ждет-то? Конечно. Сейчас суд подан по чего? Какому вот, поводу? По поводу задолженности. По какому поводу? Угу. Перед Райффайзенбанком. А вы сейчас кому банковскую тайну разгласили? супруги. Во-первых, не загласила банк. Я такого не говорила, что я его супруга. Во-вторых, разве у нас в законодательстве можно супруге разглашать банковскую тайну? Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Могу услышать такой? Нет. А вот тебе банк, меня зовут Альбина, этот номер был оставлен как его лично мобильный. А вы ему кем приходитесь? Да это тайна нашей частной жизни. Что? Тайна нашей частной жизни. Информацию можете ему передать? Нет. Что вам в дальнейшем звонки не поступали, необходимо... Да, пусть передать. Поступают, они мне жить не мешают особо. А вы его номер телефона можете мне дать дополнительный? Нет. Каким он пользуется? Кем вообще он вам приходит? Я уже отвечала на этот вопрос. Когда? Да только что. Вы его задавали, а я сказала, что это тайна нашей частной жизни. Ну это же не ответ. Да как это не ответ? Вы всегда не отвечаете на вопросы. А если, если вас не удовлетворяет мой ответ, это не значит, что это не ответ. Угу. Но информацию, я так поняла, вы ему не передам. Ну хорошо, мы вам перезвоним обязательно. Перезвоните. Пока-пока.